Глава 41. Преступление и наказание. 8 вечера, медленно переодеваюсь. Устала, набегалась, ноги гудят, голова не варит. Да еще сказывается практически бессонная ночь. Телефон лежит в кармане пуховика. Отключила его специально, потому что звонки были, сообщения были, в том числе голосовые. Но все они не от него. Чтобы не расстраиваться еще больше, вырубила гаджет. Работа отвлекла от горьких мыслей, обещаний. А сейчас, когда смена закончилась, все снова обрушилось на мою несчастную влюбленную голову. То по одному страдала, теперь по другому. За что мне это? Попрощавшись со всеми, выхожу из кафе. Идет небольшой снег. Воздух свежий, морозный. Дышу полной грудью. В мозгах немного проясняется. «Наконец-то! Я заждался!» «Блин, я совсем забыла про Матвеева!» Стоит под фонарем, ждет. Светит в темноте своим черно-оранжевым пуховиком и белыми зубами. «Привет!» Вымученно улыбаюсь. «Идем?» «Да, нам туда!» Задаю направление. Вспоминаю, нет ли пути покороче. Уж слишком хочется побыстрее оказаться дома, лечь в кровать, отключиться. И пусть девчонки хоть на голове ходят, лишь бы меня не трогали. Арсений рассказывает какую-то историю из детства. Меня периодически отключает от его голоса, теряю суть повествования. Иногда угукаю ему в ответ, не впопад дакаю или просто киваю, не заботясь о том, видит ли мой жест Сеня. А он упражняется в остроумии. Говорит, говорит, говорит, как только мозоль на языке не натирает. И вообще, скучный он и нудный. И очень любит свою персону. Нарцисс. Вот с Костей было интересно. Даже когда он молчал. А если говорил, то его хотелось слушать и слушать. У него даже голос необыкновенный. Мой Ширин котяра. А Сеня даже на котенка не тянет. Не настоящий какой-то, не искренний. «Ой-ой-ой!» Взмахиваю руками. Снег припорошил накатанную дорожку, нога поехала в сторону, я чуть не звезданулась 5-й точкой. Сеня успел подхватить, спас от падения, любезно подставил свой локоть. Делать нечего, приняла помощь. Так и дошли до моего подъезда. «Ты здесь живешь?» Матвеев задрал голову, прошелся взглядом по окнам. «Да». Зачем-то тоже посмотрела наверх. «У нас горит свет, девочки дома». Внезапно Сеня развернулся и впился в мой рот губами. От неожиданности впала в ступор, позволила облобызать себя. Скользкий язык попробовал разжать стиснутые зубы. Тут я очухалась, толкнула наглеца ладонями в грудь. Задохнулась от возмущения. На коже остался липкий налет. Неприятно. Не сравнить с поцелуями Ширина. Ты... Рукавом стираю слюни, а хочется помыться. Совсем уже? Я тороплюсь. Как ни в чем не бывало, спрашивает парень. Понял, все понял. Больше не буду. Тебе на какой этаж? На какой надо? Прогрохотал сверху бас, от которого у меня радостно встрепенулось сердечко. Разворачиваюсь и тут же тону в любимых глазах. Родных, несмотря на искры, что испепеляют Матвеева. Костя, обалденный, мужественный, широкоплечий, вкусно пахнет. Снег оседает на его волосах, блестит влагой, в капельках отражаются уличные фонари. Это так красиво, глаз не отвести. «Сдреснул отсюда», — процедил Ширин. Он весь напрягся, желваки заиграли, кулаки сжались. Я уже реально начинаю бояться за целостность Сени. «Эй!» — трепыхнулся на него Арсений. «Настя!» «А что я? Я молчу. У меня же Костя!» Матвеев, видимо, оценив свою мышечную массу, пусть спрятанную за зимней одеждой, решил не нарываться на неприятности. «Ладно, я понял». разом сдулся, опустил голову, исчез в темноте. У меня будто груз с плеч упал. Так, Настена, я не понял. Это что за хер тебе тут в рот лезет? Костя. Улыбаюсь, как дура. Стою на носочке, непроизвольно тянусь к его губам. Но он прикоснуться не дает, только сильнее хмурится и злится. А ну пошли! Схватил меня за локоть, потащил в подъезд, затем на мой этаж. Послушно иду рядом с ним, на ступеньку ниже. Счастливая уже от того, что он пришел, приехал, прилетел ко мне. Ты глянь на нее! Злой отрывисто отчитывает. Стоило на полдня оставить одну, уже какие-то хмыри до дома провожают, руки распускают. Он не распускал. Запыхавшись, оправдываюсь. Ты его еще защищаешь? Сдурела? Вроде бы ругается, а я не обижаюсь. Получишь у меня. Продолжает недовольно. Готовь свою офигенную задницу быть ей сегодня отшлепанной. Сидеть неделю не сможешь. Эй, да за что? Вспыхиваю, представив картину. Аж ноги задрожали. Ты сам не звонил, не писал. У тебя телефон отключен. Блин, точно. Мы поднялись. Костя толкнул дверь в квартиру. Она не заперта. Девчонки опять забыли закрыться. Заходи, кто хочешь. Бери, делай, что душе угодно. Не разуваясь, повел меня в ванную, на ходу скидывая куртку, снимая с меня шапку и расстегивая мой пуховик. «А что тут происходит?» На пороге комнаты возникла Майя, выпучила глаза на нас с Костей. «Руки моем!» Он сунул ей в руки мою одежду, подтолкнул к выходу, захлопнул дверь перед обалдевшим лицом подруги. «Рот мой с мылом!» На два раза. Развернулся ко мне. «А?» «Ладно, давай помогу». Вздохнув, потянулся к мылу. «Нет уж, я сама». Дошло, чего он от меня хочет. Под чутким контролем Ширина, склонившись над раковиной, мою рот с мылом два раза. А счастье — полная грудь и трусики.